вдруг почти боль в этом лице. И по какому пустячному поводу? Взрослая дочь отыскала своего мужчину. Но и ей почему-то было жалко отца. Он теперь совсем одинок, хотя пытается это скрыть внешней колючестью. Все-таки он носил ее на руках, дарил ей игрушки, укладывал спать, строя смешные рожицы. Она засмеялась своим воспоминаниям, в то же время удивляясь спокойствию Николая. Он почти не замечал ее сейчас и все что-то искал, жадно ощупывал глазами. Опять показался смуглый молодой гражданин в кепочке и, потоптавшись в сторонке, несмотря на враждебный взгляд Тани, направился прямо к ним. Поднимая пыль с дорожки носками парусиновых туфель, в ходьбе он ставил их как-то носками внутрь, явно намеренно он, приблизившись, стал к Тане боком и, сдерживая густой голос, спросил у Николая, не к Дерюгиным ли они в Густище? И Николай ответил, что да, в Густище и к Дерюгиным, и стал пристально и, как показалось Тане, растерянно присматриваться к смуглому парню. И тот с большим потным пятном на рубашке, хорошо видным Тане, спросил, «Ты же Колька Дерюгин?» «Постой, постой», — сказал Николай с незнакомой Тане окрепшей интонацией в голосе. «Постой! Неужели Егорушка?» «Точно, Егорушка!» «Но брат вымахал», — растерянно добавил он, топчась на одном месте и неловко подвигаясь к Егору, бывшему значительно выше его роста. Они обнялись, широко раскинув длинные руки. Егор сгреб Николая в охапку. Таня испуганно смотрела на них. Никогда бы она не могла и подумать, что у Николая может быть такой непохожий, такой громадный брат. Если бы не было стыдно, она обязательно вмешалась бы и попросила не тискать Николая так сильно. Выбравшись из объятий Егора, Николай отбросил взлохмаченные волосы со лба и рассмеялся. «Знакомься, Егор!» — кивнул он, показывая на Таню. «Это Таня. Ты уж с ней полегче, а то придется мне сразу вдовцом остаться. Знакомься, знакомься, Таня!» Улыбаясь, Таня протянула Егору руку, и в тот самый миг, когда его острые зрачки встретились с ее глазами, она сразу поняла, что перед нею человек умный и добрый. Ей захотелось понравиться ему. Прикосновение к его ладони напомнило ей литое железо. И она еще раз отметила непохожесть всего, что здесь видела, на ее прежние представления о жизни.